Добрый день, а вот Елена, слушает вас. Алло, пицца. Здравствуйте. А что за дела? Я вот только что пиццу у вас заказала, а у меня в ней тараканы ползают. Адрес какой у вас? Да какой адрес? У меня в пицце тараканы ползают. Что мне делать? Я не пойму просто. Сейчас я вам позову менеджера. Одну секунду. Хорошо. Алло, да, добрый день. Алло, здравствуйте. У меня в пицце тараканы ползают. Вы понимаете? Мне привезли пиццу, а тут тараканы. Просто я не понимаю, что делать. Я в шоке на самом деле. Какой адрес у вас? Да при чем тут адрес? Вы поймите, у меня в пицце тараканы. Они огромные, я даже боюсь подходить. Ну, у нас нет тараканов. Ну как нет тараканов? Блин, ну если у меня пицца... Я открыл пиццу, тут тараканы черные такие ползают. Я даже к ней притронуться боюсь на самом деле. Может быть, курьер подсыпал, я не знаю. Да не подсыпал курьер. Ну а... У нас просто тараканов нет в пиццерии. Ну как? Да при чем тут пиццерия? Может, он пока ехал, подсыпал? Да никто не мог подсыпать. Ну вот что вы мне предлагаете делать? Пицца с тараканами. Ну, вы назовите адрес, сейчас подъедет курьер, ну, посмотрит, эту пиццу возьмет. А, я просто боюсь к ней притрагиваться даже, понимаете? Как он ее возьмет, посмотрит. Я теперь даже боюсь, на самом деле, дверь открывать курьером, потому что вдруг он меня что-то отравит или что-то еще. Ну, а что вы тогда хотите, я не понимаю. Ну, я не знаю, что я просто, понимаете, в шоке на самом деле. В пицце и таракан. Ну, просто у нас на предприятии нет ни тараканов, ни ничего такого подобного. Ну, то есть вы говорите, хотите сказать, что я виноват в этом, да, то, что пицца с тараканами? Нет, я вам предлагаю, скажите свой адрес, подъедет курьер, посмотрит эту пиццу. Ну, мне или поменяю вам, или что там. Ну, понимаете, я просто уже не хочу как бы даже заказывать адрес. Мне просто уже как бы наплевать на это. Деньги, да, я потратил. А мне что, отзывы везде оставить плохие? Нет, ну что вы тогда хотите? Ну я хочу сказать, вот зачем так делать просто? Я вам объясняю, у нас нету тараканов никаких. Ну, в общем, ясно все с вами. Давайте, до свидания.